Староста замялся, завздыхал, пожаловался на плохой урожай и наглых птиц, расклевавших зерно, и предложил 230 золотых. Олег деланно удивился. «Похоже, этот вурдалак вас здорово допек. На 30 золотых больше, чем по классификатору положено, предлагаете. Первый раз вижу такого щедрого селянина. Берусь!» Олег, изображая полнейшую решимость, поднялся из-за стола. «Вурдалака не так уж трудно прибить. Надо только логово обнаружить. Это ведь не оборотень. Вот с тем, да, с оборотнем меньше, чем за 300 империалов схлестываться не резон. Он ведь, в отличие от вурдалака, среди людей обитает. Человечьи мозги имеет. А вурдалака я по следам живо вычислю. Они их прятать не умеют». Староста, вначале радостно улыбавшийся, под конец Олегова монолога сильно посмурнел и, отсчитав еще 70 монет, прибавил их к гонорару. «Вот», — буркнул он, и, отвечая на недоуменный взгляд Олега, проворчал, старательно отворачиваясь. «Мы следы-то посмотрели, в деревню они ведут. Оборотень это, матерый». Олег выругался. Последнее слово, применительно к представителю нечисти, означало не возраст и не телосложение, а наличие на его счету как минимум одного охотника. На вопросительный взгляд староста, еще больше помрачнев, нехотя буркнул. «Был у нас уже охотник, недели две назад. Заехал вечером, остановился в таверне. Наутро от него только меч да кольчугу разорванную нашли. Да еще пятна кровавые на полу». «И после этого оборотень остался здесь? Не сбежал, не переехал? Он же должен понимать, что рано или поздно его вычислят». «Остался. Равно держит его здесь что-то». «Ну что ж, понятно. Ваш оборотень предпочитает встречаться с охотниками на своих условиях. Тогда я, наверное, тоже пока остановлюсь в таверне. Подготовлю ему встречу. А ты передавай своим односельчанам, чтоб завтра никуда не уходили. Буду среди них оборотня искать. Пусть на рассвете на площади соберутся. Если кто не придет, значит, он и есть оборотень. Так и скажи всем». Сняв в таверне комнату, Олег первым делом наложил на двери и окна охранные заклинания. Было бы очень неплохо, если бы оборотень решился повторить свой трюк с нападением на спящего. Наутро можно было бы просто сдать старости его поджаренную тушку, получить деньги и спокойно продолжить путь. Но, увы, спокойно проспав всю ночь, Олег проснулся на рассвете от вежливого стука трактирщика, оповещающего о том, что все сельчане уже собрались на главной площади и ожидают только его. Быстро собравшись, Олег прошел на площадь, где уже толпился народ, нехорошими словами поминавший оборотня, устроившего весь этот бардак, идиота-охотника, который не мог самостоятельно обнаружить его, не собирая толпы и богов, пославших редкий дождик, не делавший стояние на площади особо приятным мероприятием. Подойдя к площади, Олег приказал старости построить людей, а сам, незаметно нарастив чешую и добавив мышц, обнажил меч и, приготовившись к бою, пошел вдоль рядов, внимательно вглядываясь в ауры стоящих перед ним людей. Внезапно он насторожился. У стоящей рядом с ним молодой женщины была, несомненно, человеческая аура. Но что-то все же было не так. Он вгляделся внимательнее. «Так, молодая женщина, лет 20-23, практически здорова, только сравнительно недавно, где-то с год назад, была сломана рука. Все хорошо зажило, но след в ауре остался. Что еще? Беременна. Возраст плода около 2 месяцев. До недавнего времени она была несчастна. На ауре явственно просматриваются следы частых слез. Но сейчас у нее все хорошо. Она так и лучится радостью. Но что же его насторожило?» Староста, следовавший по пятам за Олегом, решил дать пояснение. «Марыська это, Фролова вдова. Ты на нее не смотри, не она это. Будь она оборотнем, давно бы Фрола прибила. Он хоть мельником и хорошим был, да человечишка дряной, как напьется, вечно ее лупил. В прошлом году и руку сломал, так она полтора месяца в лупках ходила. А у оборотня все сразу заживает. Не она это. Да, не она. Олег еще раз внимательно вгляделся в ауру девушки и внезапно понял, что его насторожило. Она не оборотень, но вот ее будущий ре... Олег не успел договорить. Страшные судороги изломали тело стоящего неподалеку крестьянина. Мгновение, и огромный белый волк бросился на него, расшвыривая клочья одежды. Сильный удар когтистой лапы разодрал куртку и поддетую под нее кольчугу, отшвыривая его от девушки. Упруго перекатившись и радуясь про себя прочности демонической чешуи, Олег вскочил на ноги, прикрываясь мечом на случай нового броска оборотня, но тот не спешил нападать. Оборотень стоял перед девушкой, поводя налитыми кровью глазами, и угрожающе рычал, словно настоящий волк, защищающий добычу или самку с детенышами. Это устраняло последние сомнения. Олег оглянулся. Плетеные лапти последнего, самого нерасторопного крестьянина, мелькнули в проулке. На площади оставался только он, оборотень и сжавшаяся от страха женщина. «Извини», — сказал Олег. Ему было стыдно. «Когда я согласился на заказ, я еще не знал этого. А сейчас уже поздно. Нам придется сразиться. Правда, ты вполне можешь убежать. Я не умею читать следы, по крайней мере, когда не хочу. В любом случае обещаю, от меня и ничего не грозит». Волк кивнул, будто соглашаясь со сказанным, а затем медленно стал обходить Олега по кругу, направляясь к выходу из деревни. Тот внимательно следил за оборотнем. Внезапно тот зарычал и резко прыгнул на Олега, целясь в горло. Коротким пируэтом, увернувшись от страшных клыков, Олег взмахнул мечом. Покрытое серебром остроотточенное лезвие вошло оборотню в грудь, между ребрами. Взвизгнув, волк упал на землю. Острые когти заскребли по брусчатке, медленно превращаясь в человеческие пальцы. Оборотень забился в агонии. Внезапно Олег услышал тихий шепот. «Пощади ребенка. Не надо ее убивать». Губы оборотня шевелились. «Я же сказал, что не обижу ее. Я не воюю с беременными женщинами, чьими бы ни были их дети. Если бы ты не напал, я бы и тебя не тронул. Изобразили бы схватку. А потом бы ты удрал и все. Зачем бросился?» «Не мог не попробовать. Ты знал о ней. Решил не рисковать. Люди медлительны. Я бы успел. Ты не человек. Понял. Только когда ударил. Постарайся помочь ей. Последнее слово оборотень договорить не успел. Преобразование завершилось, и перед Олегом вытянулось обнаженное тело мужчины лет 30, пронзенное мечом в районе груди. Тело в последний раз слабо дернулось, изо рта вытекла струйка темной крови, и оборотень затих. Олег оглянулся. Крестьяне разбежались при атаке оборотня и теперь сидели по ближайшим домам. Наиболее смелые из них доблестно подглядывали за происходящим на площади в щель между ставнями. На заборе одного из домов, выпятив внушительный зад, висел судорожно подергивающийся староста, зацепившийся штанами за ограду. А неподалеку горько рыдала Марыська. Олег подошел к ней. «Не плачь, не надо, а то селяне могут заподозрить. Он был хорошим человеком, хотя и оборотень. Но оплакивать будешь дома, и еще, когда станешь рожать, пусть рядом будет кто-то, можно даже неопытный, но надежный. Мало ли в каком облике появится ребенок. И с детства приучи его скрываться, не оборачиваться при людях, тебе денег дать». «Нет, уходи, убийца!» Я предлагал ему разойтись миром. В